Глава 20. Натан? Лично я была уверена, что он уже вовсю мчится, сверкая пятками подальше отсюда, и больше не рискнет даже близко сунуться. Но, видимо, я в который раз его недооценила. В отличие от меня, Дэйвен не растерялся. «Значит так, первым делом отвезу вас домой, а сам вернусь сюда». «Но ведь твоя магия еще не восстановилась до конца, а Натан использует запрещенную». «К тому же он заодно с вингарцами, которые наверняка здесь же». «Арина, я вернулся к тебе чуть ли не с того света». Он ласково провел ладонью по моей щеке. «Натан не смог одолеть меня тогда, не сможет и теперь. Неужели ты думаешь, что я позволю ему остаться безнаказанным?» «Эй, ау!» Плеск возмущенно замахал лапками. «Море, катастрофа, всем конец! Вы уже опять забыли?» «Да что ж такое-то? С одной стороны море, с другой Натан. Прямо между двух огней». Дворец снова основательно тряхнуло. Складывалось впечатление, что кто-то магией пробивает себе путь. «Натан разделывается со стражей?» «Слушай, принц, пока ты будешь нас сопровождать, твой чокнутый братец...» «Все здесь разнесет и все равно нас нагонит», — буркнул Плеск. «Давай уж ты оставайся и пообщайся с ним, так сказать, по-семейному. Ну а пока ты его задержишь, мы с Аринкой сгоняем за жемчужиной и, может, сообразим, как ее соединить. Время-то идет! Когда ярость моря достигнет Вертима, вся эта ваша человеческая возня покажется сущим пустяком». «Отпускать вас одних слишком опасно», — отрезал Дэйвен. «Это даже не обсуждается». «На мой взгляд, куда опаснее ему было оставаться здесь и схлестнуться с Натаном. Но пришлось признать, что в словах Плеска есть доля истины». «Дэйвен, мы будем не одни. Возьмем кого-нибудь для охраны. Но нам и вправду нельзя терять время. Только...» Я едва совладала с эмоциями. «Ты уверен, что справишься без полноценной магии?» «Арин, точно справлюсь». Дэйвен говорил очень уверенно. «Мне и без магии есть, что ему противопоставить». Он мрачно усмехнулся. «Знаешь, не на такое времяпрепровождение я рассчитывал, мечтая, когда мы с тобой наконец встретимся». «Ой, ну опять началось», — драматично взвыл Плеск, закатив глаза. «Потом будете свои сопливые сантименты разводить. Ну, если выживете, конечно. А пока вперед, вперед, вперед!» Хорошая новость. Придворные маги и стража пока сдерживали нападающих. Плохая новость. Все выходы из дворца оказались перекрыты. Вместе с Натаном были сотни-две отборных вингардских магов. Видимо, они все это время тайно находились в Вертиме. Ну или спешно добрались сюда порталом, когда Натан призвал. Он теперь был вне закона. Даже король не мог отмахнуться от того, что рассказал Дэйвен. Но я одного не понимала. Зачем Натану пробиваться во дворец? Он же сам забрал меня сюда. Должен знать, что жемчужину с собой я никак прихватить не могла. Так что во дворце ее точно нет. Просто хочет добраться до меня, чтобы вызнать, где осколки. Но, с другой стороны... Если они ему так нужны, то почему раньше не забрал за эти 3 месяца? Я боялась за Дэйвена. Как же несправедливо. Только-только он вернулся живой, невредимый, и опять в смертельной опасности. Но, увы, выбирать не приходилось. Придворные и слуги покинули дворец через открытые королем потайные ходы. Мы ушли тем же путем. Мы — это я, Плеск и Садрик, которому Дэйвен, похоже, единственному рискнул доверить меня. Правда, при всем моем уважении к верному рыцарю госпожи Амельды, боюсь, как защитник, он собой ничего не представлял. Но я надеялась, что проявить себя в этом качестве у него не будет необходимости. Доберемся до особняка, соединим осколки жемчужины, а потом как-нибудь поможем одолеть Натана. Как говорится, дело за малым. Через потайной ход мы вышли в дворцовый сад. «Сейчас выберемся на площадь, там возьмем экипаж». Даже сейчас Садрик оставался невозмутимым. Он и на плеск отреагировал лишь поднятием брови. Дракончик даже оскорбился, что не получил достаточного изумления и уж тем более восхищения. Вырывающиеся со стороны дворца магические сполохи и неутихающий грохот свидетельствовали, что столкновение мага в полном разгаре. Я очень старалась не паниковать, верить, что Дэйвен говорил не ради моего спокойствия, а и вправду, даже с мизером магии может справиться с Натаном. Вот только здравый смысл диктовал свое. Благо, я уже вновь понемногу ощущала свою магию. Но вместе с этим многократно обострились и ощущения грядущей беды. Я чувствовала разрушительную силу моря, настолько чудовищную и непомерную, какой никогда раньше не бывало. Лишь бы только жемчужина помогла, лишь бы нам удалось соединить ее осколки. Но, может, как раз с магией избранницы это получится. На Дворцовой площади нам попадались отряды городской стражи, спешащие на помощь. К счастью, нашелся и свободный экипаж. Правда, брошенный, без кучера, но Садрик сказал, что сам будет править. «Ваше высочество, садитесь». Он распахнул передо мной дверцу. Едва я забралась внутрь, экипаж рванул вперед. Я чуть не упала на пол, но меня сразу крепко схватили. «Натан?» Я в первое мгновение глазам своим не поверила, но держал меня именно он. «А что, ты не рада меня видеть?» Неприятно усмехнулся он, едва не прожигая меня жадным взглядом. «Зато я очень рад. В который раз все пошло так, как я задумал. Пока во дворце отвлекают внимание, я вот так запросто получил то, что хочу. Не переживай, твои незадачливые спутники сейчас отойдут от легкого шока и сразу побегут докладывать Дэйвену, что тебя выкрали у них из-под носа. Жаль только, что уже поздно будет». «У меня нет жемчужины, и ты точно ее не получишь». Я старалась вырваться, но он держал очень крепко. «А кто сказал, что мне нужна жемчужина, Арина?» Его дыхание коснулось моего лица. «Да я за это время мог в любой момент ее отобрать, и никто бы мне не помешал». «Тогда что тебе нужно?» Я даже растерялась. «Ты так ничего и не поняла». Натан смотрел на меня с таким укором, словно я и вправду была обязана почувствовать себя виноватой. «А ведь я всегда был с тобой искренен». «Искренен?» Несмотря на весь ужас ситуации, я нервно рассмеялась. «Правда, что ли?» «Пусть не во всем, но что касается чувств к тебе, всегда». Его, похоже, обидело мое неверие. «Ну, конечно». Глаза Натана злобно сверкнули. «Где тебе было это заметить, когда ты по Дэйвену сохла? Ну ничего, ты еще поймешь свою ошибку. У нас с тобой для этого будет предостаточно времени». «Да ни у кого не будет времени!» Я все еще пыталась вырваться. «Натан, разрушительная сила моря вот-вот доберется до Вертима. Сделай ты в жизни хоть что-то хорошее. Подумай не только о себе. Натан, времени совсем мало. Я должна успеть соединить жемчужину. Иначе и Вертим, да и все другие острова просто уйдут под воду». Но он и бровью не повел. «И что?» «Как это и что?» Оторопела я и даже перестала вырываться из его хватки. «Тебе все равно?» «Мне не все равно, но пусть лучше весь Ариндейл сгинет на дне морском, чем достанется Дэйвену», — процедил Натан сквозь зубы. «Мы-то точно успеем спастись. Как раз сейчас уже домчимся к тайному порталу Вингард. А я там уже давно позаботился о своем благополучном будущем. О нашем с тобой будущем». «Ты предал свою страну». У меня это в голове не укладывалось. Я смотрела на Натана и не верила. Казалось, вот вроде бы только узнаешь о нем еще что-то плохое, как выясняется, что это далеко не все. Словно сам он, как бездна. И нет границ у этой тьмы. «Мою страну я бы не предал». Натан презрительно поморщился. «Мою. Но я прекрасно понимал, что со своим ненормальным рвением Дэйвен может найти способ отхапать все себе. Да он банально свою жизнь спасти пытался. И весь Ариндейл от проклятия в том числе. «Ну да, ну да, он же у нас такой благородный», — усмехнулся Натан. «Вот и пусть идет благородно на дно вместе со всем Ариндейлом. Давно моему братцу пора на тот свет, слишком он на этом задержался». «Да хватит тебе дергаться!» Он с раздражением перехватил меня еще сильнее. «Лучше бы спасибо сказала, что вообще жива до сих пор». «Погоди», — ахнула я от мелькнувшего озарения. «Так ты на землю отправлялся исключительно, чтобы убить меня?» «Естественно. Что ты на меня так смотришь?» — хмыкнул он. «Только сейчас до этого додумалась. Ну что ж, я сегодня добрый, да и несколько минут в пути у нас еще есть, так и быть, объясню тебе. Драконы изначально промахнулись. Явили видение об истинной избраннице исключительно мне, сочтя именно меня наследным принцем. Я, конечно, только порадовался, что избранница вообще в другом мире. Но потом начали закрадываться опасения. Вдруг драконы и Дэйвену сообщат. Или вдруг само собой как-то так сложится, что ты в наш мир попадешь. И решил не оставлять все на самотек. Отправиться на землю и убрать угрозу моей власти раз и навсегда. Видишь ли, в отличие от чересчур правильного братца, я не боюсь использовать истинную мощь, которую всякие трусы с перепугу объявили запретной магией. И с ней мое могущество неизмеримо. Так что даже отправиться в другой мир – пустяковое дело. Мне очень хотелось думать, что Натан – псих. Но я прекрасно понимала, что он в своем уме. И это самое ужасное. Но уже на земле мои планы поменялись, снисходительно объяснил он. Видишь ли, с первого взгляда мне захотелось оставить тебя для себя. И это жгучее желание только крепло с каждым мгновением. Немного усилий, и ты сама в меня влюбилась. Ну а дальше дело оставалось за малым — отправить тебя сюда. Да, я шел на риск, но делал это сознательно. В его голосе сквозило явное самодовольство. Он восхищался своей гениальностью. У меня все было продумано до мельчайших деталей, чтобы получить в итоге и Ариндейл, и тебя. Я же подменил оригинал пророчества еще давным-давно, чтобы Дэйвен правильно расшифровать полностью не смог. Ну и на всякий случай недавно вообще все записи в королевской библиотеке уничтожил. Истинный смысл знаю только я. Для снятия проклятия избранница должна вступить в союз именно с проклятым принцем. Так что мне оставалось лишь повернуть все события так, чтобы вынудить вас с Дэйвеном пожениться. Ну и сразу же в день свадьбы оставить тебя вдовой. Уж делиться тобой я ни с кем не намерен. И заметь, что все не только было точно просчитано, но и как благородно обставлено. Именно благодаря мне Ариндейл был бы спасен от проклятия. И если бы Дэйвен, как и положено, сдох в тот день, то все бы получилось. Он досадливо поморщился. Так для снятия проклятия Дэйвен должен умереть? Пророчество полностью выполнено. Свадебная церемония же состоялась. Но заключенное в моем братце проклятие никуда не делось. И из-за него оно все еще не развеялось, хотя условия были соблюдены. А теперь все, момент упущен. Ну и плевать. Нас с тобой ждет другая жизнь. Что-то тут не сходилось. Совсем не сходилось. Но мне сложно было строить логические цепочки, находясь в стальной хватке Натана, да еще и в бешеном чащемся по улицам экипаже. Но надо что-то делать. Иначе этот псих просто волоком меня в портал утащит, и все. Здесь все обречены. И море. Его гнев уже очень близко. Экипаж остановился так же резко, как до этого сорвался с места. По-прежнему, держа мертвой хваткой, Натан вытащил меня на улицу. Оказалось, что мы уже за пределами города. Здесь, в опасной близости от морского берега, у обрыва зиял искрящийся портал. Его охраняли трое мужчин, одного из которых я сразу узнала. Эдван, тот вероломный капитан. Четвертый мужчина спрыгнул с козел экипажа и поспешил к ним. «Все, уходим», — скомандовал Натан. «Остров совсем скоро уйдет под воду». «А как же остальные?» — неуверенно спросил Эдван. «Просто не повезло». Натана явно не интересовала судьба соратников, сражающихся сейчас во дворце. «Жизнь вообще короткая штука. Ну что встали, вперед!» Вингардцы переглянулись, но возражать не осмелились и синхронно поклонились. Они начали приводить в действие портал. «Ты вообще всех готов предать!» Меня переполняло презрение. «И своих, и чужих!» «Ну, почему же?» — усмехнулся Натан. «Себя я точно никогда не предам. Ну, и тебе нечего волноваться. По крайней мере, до тех пор, пока ты мне интересна». Осчастливил, просто нет слов. Хотелось послать его куда подальше, но я уже едва не задыхалась от чуть ли не физического предвкушения беды. Море выглядело угольно-черным, и ночь уж точно тут была ни при чем. Казалось, это просто растворенная, самая низменная, безграничная злоба, жаждущая пожрать абсолютно все в мире. Я пыталась прочувствовать связь с морем, пыталась хоть как-то мысленно его утихомирить. Все впустую. Пусть разумом мне все еще было сложно воспринимать море живым существом, но я отчетливо ощущала все эмоции. И сейчас, в первую очередь, потерю веры. Словно все эти долгие годы оно ждало, что люди исцелят его, справятся с грызущей его черной злобой. Но теперь вера пропала. И все потому, что оно долго не чувствовало магию избранницы. А потом еще вдобавок попытка создания союза между мной и Натаном. Это просто добило. Море больше не верит в людей, не надеется на истинную избранницу. И потому его разрушительная сторона окончательно восторжествовала. «Ваше высочество, все готово», — доложил Эдван. Портал, до этого искрящийся, теперь сиял так, что на несколько метров вокруг него было светло, как днем. Натан потащил меня за собой, словно и не замечая моего отчаянного сопротивления. До портала оставалось буквально пара метров, как прямо перед нами вдруг возник еще один. Натан от неожиданности замер, даже чуть ослабил хватку, и я мигом вырвалась. Он метнулся за мной, но все равно толком среагировать не успел. Дэйван врезал ему так, что Натан отлетел в сторону и не удержался на ногах. Вингардцы быстро оценили ситуацию и скрылись в своем портале. Видимо, не рискнули связываться и предпочли точно так же предать. А я кинулась в объятия Дэйвана. Уже одно его появление казалось надежной гарантией, что теперь уж точно все будет хорошо. «Нет, ну надо же, как умно». Натан тронул разбитую до крови губу и поднялся на ноги. «Потратить последние ничтожные остатки магии на создание портала. Ты никогда не отличался особым умом, братец. Ну и что ты мне теперь можешь противопоставить? Ты раньше-то был слабаком и трусом, так и не осмелившимся на настоящую мощь». Он презрительно хмыкнул. Натан прямо-таки излучал самоуверенность, да только Дэйвена, похоже, его слова не тронули. Он словно и не воспринимал Натана как сколько-нибудь серьезную опасность. Тихо сказал мне. «Сейчас через мой портал попадешь на городскую площадь. Придворные маги создали несколько порталов на других островах, чтобы спасти жителей Вертима. Отправляйся в Дравур, там будешь в безопасности. За меня не волнуйся, я справлюсь». «Дэйвен, я не сомневаюсь в тебе, но ведь только я могу утихомирить море. Я не собиралась спасаться бегством. Я остаюсь с тобой». Натан скривился. Не стал больше тратить время на свои презрительные речи, сразу атаковал. Но и Дэйвен не бездействовал. Противоборствующие силы столкнулись. Загрохотало так, что у меня на несколько мгновений заложило уши. Натана отшвырнула к краю обрыва. Я во все глаза смотрела на Дэйвена, потому что сразу узнала, что это за магия. «Ты используешь проклятие?» — ошарашенно спросила я. «Но как такое возможно?» Научился, когда был в пустошах эти 3 месяца. Там просто иного выбора не было, — пояснил он. «Проклятие — это тоже мощь, и оно часть меня. Я смог подпитываться его силой и во многом только благодаря тому и выжил. Но сегодня ведь оно само от этого усиливается. Я отчетливо это чувствовала через нашу магическую связь. Тьма многократно возрастала. Иногда нужно использовать любой шанс». Дэйвен был непреклонен. «Тем более оно намного сильнее запретной магии». «Ничего не бойся». Он ласково коснулся губами моего виска. «Я смогу тебя защитить». Натан только сейчас встал на ноги. Перепачканный в земле, с перекошенным от злости лицом, он совсем не походил на идеального принца с картинки. «И это все, что ты можешь?» — расхохотался он. «Нашел чем пугать. Да и смотрю, вы так спелись, что вдвоем на тот свет и отправляйтесь». Натан энергично взмахнул руками, и вокруг него заискрилось разрастающееся облако. «Эй, ты, принц придурочный!» Над обрывом показался плеск. Мелкий дракончик держался в воздухе, суетливо и очень быстро взмахивая крылышками. «Ты бы успокоился, а? Не то сейчас узнаешь всю силу драконьего гнева!» Пафосно провозгласил он, и в доказательство даже попытался раздуться, чтобы казаться более грозным. Натан снова расхохотался. «И ты еще смеешь меня запугивать, ящерица-переросток? Ну-ну, давай, посмотрю я на твой драконий гнев». «Как пожелаешь, сам напросился». Плеск был сама невозмутимость. Я дернулась было к нему, но Дэйвен удержал меня за руку. «Но Натан же Плеска убьет!» «Не думаю». Я перевела взгляд на Плеска и обомлела. Дракончик взмыл выше, а от края обрыва... Я и забыла, какой он огромный. Величественный, серебристый, весь словно окутанный аурой мощи и в то же время мудрости. Постепенно поднявшись из моря, он навис над нами, заслоняя собою темное небо. Сам великий дракон, спасший меня в первые мгновения в этом мире и снова пришедший на помощь теперь. Натан попятился, споткнувшись, упал на колени, но тут же вскочил и бегом ломанулся к Вингардскому порталу. «Он же сбежит!» — ахнула я. «Его там вряд ли ждет теплый прием». Дэйвен, похоже, знал что-то. «Да и некогда его вылавливать. У нас, похоже, остались считанные минуты». «Но зато у нас есть план», — возразил Плеск. «Значит так, принц, мы с тобой за жемчужиной. Я теперь знаю, как ее соединить. А Арина пусть здесь остается, чтобы под ногами не меша». Он запнулся под моим мрачным взглядом и поправился. «Чтобы лишний раз не подвергать ее опасности. А тут ей точно ничто не грозит, ведь сам Великий останется ее охранять». Дэйвен колебался недолго. Ему явно не хотелось меня оставлять, но тут, как говорится, был вопрос жизни и смерти. «Только, пожалуйста, будь осторожен», — тихо попросила я. Он легонько коснулся губами моих губ и тепло улыбнулся. «Не волнуйся, все будет хорошо, ничего со мной не случится». «Естественно, не случится», — фыркнул Плеск. «Я же буду тебя охранять». «Ну всё, всё, отлепились уже друг от друга. Куда созданный тобой портал ведет? На городскую площадь? Вот нам как раз туда и надо». Они скрылись в портале, и он тут же погас. Да и Вингардский, в который успел сбежать Натан, еле-еле мерцал. Я перевела взгляд на возвышающегося дракона. «Я ведь правильно понимаю, вам просто было нужно, чтобы Дэйвен ушел». Он смотрел на меня, Мудрые, чуть светящиеся глаза будто видели меня насквозь, и в моей голове зазвучал его голос. «Проклятый слишком дорожит тобой. Он ни за что бы не пошел на такой риск даже ради возможного спасения. К тому же он начал пользоваться силой проклятия, а это может уничтожить его самого в любое мгновение. Потому нам и пришлось пойти на эту хитрость, чтобы и его уберечь, и попытаться все же остановить разрушительную стихию. Но ты можешь с ней справиться, истинная. Только ты можешь с ней справиться, истинная». «Скажите мне, что делать?» Я с готовностью кивнула. Великий ответил не сразу, перевел взгляд в сторону моря. Я даже ахнула от такого зрелища. Драконы приближались. Останавливаясь, они возвышались рядом друг с другом, тем самым образуя эдакую живую стену. «Мы не сможем совсем остановить разрушение, но постараемся его замедлить. Плеск не обманул вас. Мы и вправду теперь знаем, как именно соединить жемчужину. Нужны три составляющих. Одна из них и основная — ты. Вторая — любой морской дракон. А третья? Но Великий почему-то не стал пояснять. Узнаешь в свое время. При всех трех составляющих море само соединит жемчужину, и это вернет ему равновесие созидания и разрушения». «А как же проклятие?» — спросила я. «Оно будет снято только тогда, когда исполнится пророчество, и никак иначе. Ты сама об этом знаешь. Нам пора». «Но вы так и не сказали, что именно я должна сделать». «Ты все поймешь сама, а пока просто держись крепче». Он склонился до земли, чтобы я могла ухватиться за один из его спинных гребней. Честно говоря, было жутко от одной мысли, что сейчас предстоит отправиться в море, но выбирать не приходилось. Вместе со мной дракон плавно нырнул в воду. Все было, как в тот раз, когда Великий нес меня к Дейвену. Та же бешеная скорость, и я также едва удерживалась на спине дракона, наглоталась воды. Но только сейчас зима. До этого я о холоде толком не задумывалась, да и моя магия как могла согревала, но теперь ледяная вода обжигала. Да, будет очень обидно справиться с разрушением и проклятием, но в итоге отправиться на тот свет из-за какого-нибудь воспаления легких. Вдобавок, бальное платье было явно не предназначено для такого времяпрепровождения. Подол сначала путался в ногах, а потом и вовсе изорвался, цепляясь за острые выступы на чешуе дракона. Живой заслон тянулся вдоль берега. Дальше простиралось угольно-черное море, а на горизонте словно клубилась сама тьма, подбираясь все ближе. Но, вопреки моим паническим ожиданиям, Великий не направился в эпицентр приближающейся угрозы, а поплыл вдоль острова, огибая его. Поскорее бы все это закончилось. Как мне хотелось просто нежиться в объятиях Дейвена. Мы ведь только-только встретились после долгой и мучительной разлуки. Но даже сейчас судьба словно издевается, не дает нам побыть вместе. Но, с другой стороны, слишком неоправданно дорог был бы этот покой при понимании, что проклятие все равно свершится. Нельзя ни на миг расслабляться, пока опасность скорой смерти Дейвена существует. Только что же именно делать? Ведь даже сам Великий сказал, что проклятие исчезнет лишь при свершении пророчества. А мы его уже провалили. Удерживаться становилось все труднее. Пальцы слабели и, казалось, в любой момент могут разжаться. Меня угнетал даже не столько лютый холод, сколько усиливающееся предчувствие беды. Из-за связи с морем я уже ощущала все так, как ощущало и оно само. Меня сейчас словно терзала разрастающаяся разрушительная злоба. И самое страшное, что никак нельзя было этому помешать. Лишь бы только с жемчужиной все получилось. Дракон очень быстро плыл вперед. В сумраке уже виднелся выступающий утес и возвышающийся на нем королевский замок. Похоже, сражение с вингарцами было окончено. Лишь витающие вокруг остаточные искорки напоминали о нем. Наверняка в час столь серьезной опасности даже враги позабыли о своих намерениях и поспешили точно так же спастись бегством с острова. «Мы к дворцу?» — постаралась я крикнуть как можно громче. Великий меня услышал. «Да, там на утесе уже должен ждать нас плеск, вместе с жемчужиной и третьей составляющей». «Но как он забрал ее так быстро?» «Когда тебя похитили, плеск отправил сопровождавшего вас за жемчужиной, рассказав про твой тайник. Договорились потом встретиться на городской площади, куда и вел созданный проклятым портал. Взяв жемчужину, плеск должен был мчаться к месту нашей встречи». «Так, понятно. Садрик успел в особняк за жемчужиной. Отдал ожерелье плеску. И Дэйвен наверняка тоже с ним. Я хотела снова спросить про третью составляющую, как заорала от испуга. Кто-то попытался схватить меня за ноги. Движение было вроде бы неосязаемым, но в то же время больно хлестнувшее по лодыжкам. Дернувшись словно от удара, Великий лишь увеличил скорость. «Держись крепче, мы уже вот-вот доберемся». «Но что это такое?» Я снова вскрикнула. На этот раз меня пытались хлестнуть по талии, разрывая ткань платья и оставляя царапины на коже. Ответ дракона меня ошарашил. «Это море истинное. Его тьма уже здесь. И если мы не поторопимся, оно нас убьет». Несмотря на бешеную скорость движения, время будто замедлило свой бег. Только сейчас до меня стало доходить, что Великий не просто так понес меня по морю. Ведь теоретически, если плеск как-то успеет в тот же промежуток времени оказаться на месте встречи, то и я могла бы добраться туда наземным путем, через тот же портал, а дальше уже на экипаже. Дело тут явно не во времени. И похоже не только в том, чтобы Дэйвен не помешал. Я начинала понимать истинную причину. Время для меня словно замедлилось, и вовсе не от холода, ведь магия продолжала старательно обволакивать меня теплом, чтобы я совсем не замерзла. Дракон все так же быстро мчался вперед, но мое восприятие неуклонно притормаживалось. Даже хлесткие удары тьмы больше не ощущались так остро. С каждым мгновением я все сильнее погружалась в транс. Сама моя суть будто бы растворялась в море, входила с ним в гармоничное соединение. И, очевидно, именно эту цель преследовал Великий. Я все отчетливее ощущала терзающую боль, всю невыносимую тяжесть проклятия, и не было надежды на спасение от этой муки. «Зачем?» Вопрос дался с трудом, я уже плохо себя осознавала. «Так нужно, истинное. Только так море воспримет тебя как свою неотъемлемую часть. Только так великая жемчужина примет жертву и успокоит море. Не бойся, тебе ничто не грозит. Ты как связующее звено, как проводник силы». Пусть я уже почти не ощущала себя физически, но от затопившей волны ужаса у меня перехватило дыхание. Едва получилось произнести: «Что за третья составляющая?» На этот раз дракон отмалчиваться не стал. «Королевская кровь. Жемчужина воссоединится лишь со смертью того, в ком течет проклятая королевская кровь». Если бы могла, я бы закричала. Так вот почему Великий не сказал раньше, пока я еще была в состоянии что-то сделать. Он прекрасно знал, что я ни за что тогда не соглашусь. Но как предупредить Дэйвена? Как помешать? Отчаянная мысль оборвалась. Пальцы сами разжались, и дракон не стал меня удерживать. Но я не ушла под воду. Стелющиеся щупальцами потоки тьмы окутывали меня и несли вперед. Я ведь больше не была чем-то инородным. Я словно стала частью моря, а значит, и частью его разрушения. Утес у королевского замка был уже совсем близко. Уровень моря в едином порыве поднялся, и я прекрасно видела, что происходит на суше. Появился плеск. Подлетел совсем близко к обрыву, держа в лапках мерцающее ожерелье, но так, будто непомерно тяжелую ношу. Великий дракон не показывался, почему-то ушел под воду, хотя я ощущала его присутствие поблизости. Все вокруг словно замерло в ожидании одного единственного рокового момента. Я изо всех сил надеялась, что обойдется. Это же несправедливо. Так просто не должно быть. Да, Дэйвен последний проклятый. Но его жизнь — слишком высокая цена для спасения. У обрыва появился Дэйвен, и меня накрыло оглушающим предвкушением море. Разрушительная тьма ждала свою жертву. «Арина!» Он увидел меня. Не мог не увидеть. Спеленатую клубами тьмы, совершенно безвольную сейчас приманку. Дэйвен бросится в воду, чтобы меня спасти, и море его убьет. Осколки жемчужины уже сияли так, что даже больно было смотреть, но я не могла отвести взгляд. Я попыталась разорвать связь с морем, вырваться из этого транса, хотя бы попытаться закричать, остановить Дэйвена. Но нет. Угольно-черные волны клубились вокруг, и мне чудилось низкое утробное рычание, как у голодного зверя. И где-то в глубине великий дракон замер в напряжении перед решительным броском. Дэйвен подбежал к самому краю обрыва. Предупреждающе заверещал плеск, отчаянно взмахивая крылышками, чтобы удержать свою ношу и при этом подняться чуточку выше. А в следующий миг ревущим потоком хлынула магия. Дэйвена сбило с ног, он едва успел ухватиться за край обрыва. Море на миг замерло, и тут же потоки тьмы ринулись к принцу, чтобы утащить на дно. Но он забрался на обрыв и почти сразу был снова атакован. Только сейчас мне удалось разглядеть в клубах магии знакомый силуэт. Натан! Какого черта он здесь? Он должен был трусливо сбежать, поджав хвост. Или ненависть к брату все же сильнее? «Знаешь, Дэйвен, я бы с таким удовольствием убил тебя на месте, но так даже лучше. Сначала ты полюбуешься, как умрет она, и сам при этом ничего не сможешь поделать. Забавно, правда? Смотреть, как море мучительно убивает истинную избранницу, последнюю для тебя надежду на чудо. А не будет никакого чуда». Ты точно так же сдохнешь вслед за ней. Раз за разом атакуя, Натан мешал Дэйвену вновь добраться до края обрыва. Потоки магии сталкивались, страшный грохот не смолкал, а море ждало. Его разрушительная тьма подпитывалась силой проклятия, которую использовал Дэйвен за неимением сейчас другой магии. Казалось, еще несколько мгновений, и море навсегда утратит свою светлую сторону. Тьма больше не стала ждать. Ринулась к берегу, чтобы заполучить свою жертву. И в тот же миг вверх взметнулся великий дракон. Как это было красиво! Огромный, величественный. Каждая чешуйка мерцала серебром в свете сияющих осколков жемчужины. Мгновение, и мир замер. Атакующая тьма ударила по дракону, и в последний миг своей жизни великий дракон все же успел сделать кое-что. Мощным ударом хвоста он смел с обрыва положенную жертву. Воцарилась ужасающая тишина. Я словно вообще перестала воспринимать звуки. Как в замедленной съемке великий дракон падал вниз. И на его фоне человеческий силуэт казался совсем ничтожным. Свет жемчужины хлынул во все стороны, превращая павшего дракона в серебристые искры, а принца в угольно-черные. Перемешиваясь, они в неспешном танце опускались на идеально ровную сейчас гладь моря. И от каждой искры, как круги по воде, расходились потоки сияния. А я пропускала этот свет через себя, словно преобразовывала в истинную суть моря, в его умиротворенное созидание, пусть не превосходящее, но все же снова равное разрушению. Потоки тьмы рассасывались кляксами, больше не удерживали меня. Я погружалась все глубже, но не задыхалась. Не ощущая себя физически как человека, я будто и вправду стала лишь частью моря. Я видела, как разлетелось ожерелье, как осколки жемчужины с тихим звоном упали в воду. Они опускались на мои протянутые ладони, становились мягкими, как воск, едва не просачивались сквозь пальцы. Очень бережно я создавала новую великую жемчужину. С примесью серебристых искр жизни дракона, дарящих ей внутренний свет. С примесью черных искр жизни человека, искупившего зло своих предков. Она не могла уже стать прежней. Мир изменился со времен ее появления, море изменилось. И сейчас ему нужна была именно новая жемчужина. Здесь, в толще воды, она воспарила над моей ладонью. Умиротворенно мерцающая, идеально гладкая. Воплощение самой совершенной гармонии. Море исцелялось, и вместе с ним исцелялась и я. Как в невесомости, раскинув руки и закрыв глаза, я растворялась в этой силе. И лишь крохи человеческого сознания пробивались сквозь эту негу, переплетались сознанием моря и всезнанием жемчужины. Я даже не слышала, а скорее чувствовала истину, звучащую в моих мыслях голосом великого дракона. «Все так, как должно быть». Так, как и гласило пророчество, милостиво подаренное людям, как единственная надежда на спасение. Море отыскало ту единственную, что могла стать истинной избранницей, и даровало ей свою силу. Великий дракон принес избранницу в дар проклятому принцу, бесценный дар. 5 испытаний предстояло пройти, но не ей одной. А им вдвоем, только вместе. Испытание чужой злобой. Сразу перед внутренним взором пронеслось, как мы спасались в магический шторм. Испытание прошлым. Жуткая пещера и безумный старик, царапающий каменную стену. Испытание верой. Словно эхо прозвучали слова Дейвина. «Я просто тебе верю». Столь долгожданные после всех подозрений и обид. Испытание смертью. Кружащийся водоворот в каюте, когда я силой моря пыталась исцелить Дейвина после того, как он добыл последний осколок. И самое главное — испытание временем. Как ждала Дейвина я, всеми силами не веря в его смерть, как пытался выжить он, чтобы вернуться ко мне. Голос затихал. «Вы можете уничтожить проклятие истинное. Вы обязательно уничтожите его». Очень бережно море поднимало меня, плавно, словно баюкая. Сознание в полной мере возвращалось ко мне, а вместе с ним и все физические ощущения. Но я не чувствовала холода или нехватки воздуха. Меня наполняло блаженное ощущение свободы от непомерно давящего гнета. Я знаю, что проклятие исчезнет. Это непременно произойдет и совсем скоро. Зажатая в моей ладони жемчужина по-прежнему умиротворенно мерцала. Я очень сожалела о гибели великого дракона, но теперь понимала, что иначе было нельзя. Он знал, что его раса должна заплатить эту цену, и предпочел пожертвовать не кем-то, а собой. Что же до человеческой жертвы? Я не сожалела о Натане. Я боялась, что погибнет Дейвен, и совершенно не подумала о том, что оба принца, по сути, носители проклятой крови. Ведь случись, что с Дейвеном, и проклятие унаследовали бы потомки Натана. И именно он стал искуплением вины людей, которого требовала разрушительная тьма. Драконы заплатили за то, что не уберегли саму душу моря, великую жемчужину, тем самым нарушив равновесие сил и обрекая себя на вымирание. Люди заплатили за злодеяние своей расы. Но я сейчас совсем не хотела думать о плохом. Море все так же бережно несло меня вперед, растворяя остатки одежды, оставляя совершенно обнаженной. Все как тогда, в те первые минуты, как я оказалась в этом мире. И, как и тогда, оно словно даровало меня. Потоки воды опустили меня прямо на руки Дейвену. Вот он, бледный, раненый, но такой родной. Пусть для меня время растянулось, но для него ведь прошли считанные мгновения. В его крепких, обжигающих объятиях я не могла понять, чего мне больше хочется, смеяться или плакать. Или все одновременно. Как и при первой нашей встрече, Дейвен отдал мне свою рубашку, и даже такая мелочь казалась сейчас символичной. Я тихо засмеялась сквозь слезы. Вот видишь, теперь все как положено. Море принесло истинную избранницу к проклятому принцу. Правда, берег уже не тот и время не то, но ведь это все уже не так важно, правда? Главное, чтобы этот шанс не упустить. Не упущу, не сомневайся. Он порывисто, но очень ласково касался губами моего лица. Ни за что и никогда не упущу. Пошел снег, но я по-прежнему не чувствовала холода. Дейвен на руках понес меня прочь, даже не слушая мои протесты, что он ранен. Позади оставалось умиротворенное море. В моих руках ровно мерцала жемчужина. Но проклятие, я точно знала, мы справимся и с ним.